Когда я вернулся в свой кабинет, Таша встретила меня весьма недружелюбно. Это еще мягко сказано. Говоря откровенно, она едва не накинулась на меня с кулаками, когда я шагнул через переплетение охранных чар. «Ты!» — вскричала она, сжав кулаки. «Да как ты посмел запереть меня здесь?» Правда, тут же замолкла, когда увидела, какую добычу я держу на руках. Я бережно сгрузил Агнессу в ближайшее кресло и прищелкнул пальцами, заставив заклинание, окутывающее кабинет в подобии зеленого пульсирующего кокона, затянуть прореху. Что-то мне подсказывает, что Ричард и Сирия еще в замке, а учитывая их агрессивное настроение по отношению ко мне, это будет далеко не лишней предосторожностью. «Ты убил ее?» Почему-то шепотом спросила Таша. Сделала было шаг вперед, намереваясь подойти ближе, но я перехватил ее на полпути, заставив остановиться. «С ней все в порядке», — мягко проговорил я, с сомнением глядя на бледное безжизненное лицо девушки и гадая, пришла ли она в себя. «А теперь помоги мне». После чего взял со стола, заваленного всяким хламом, веревку, очень удачно пылившуюся там с незапамятных времен, и принялся деловито опутывать ею Агнессу. Так, на всякий случай. Не стоит забывать, что она колдунья, пусть и весьма посредственная, но все же. В минуты смертельной опасности магическая сила имеет обыкновение резко возрастать, в чем я уже неоднократно имел возможность убедиться на личном опыте. Поэтому и слабый маг может с перепугу отразить чары более могущественного соперника. В прошлом я слишком часто становился жертвой собственной беспечности и самоуверенности. Не хочу повторения былых ошибок. Не проще ли воспользоваться заклинанием? Резонно поинтересовалась Таша, наблюдая, как я старательно связываю руки и ноги все еще лежащей без памяти девушки. Проще, согласился я, закончив с этим делом. После чего встал и пробормотал себе под нос несколько слов. Веревки засеребрились, впитывая в себя чары. Да так-то лучше. Пусть теперь только попробуют разрезать их или разорвать каким-нибудь фокусом. Таша вздернула тонкую бровь с явным недоумением, наблюдая за моими действиями, но ничего не сказала. Хотя, наверное, подумала, что эти предосторожности излишни. Однако я в последние месяцы так часто встречался лицом к лицу со злом, скрывающимся под самыми невинными обликами, что продолжал волноваться, не вырвется ли Агнесса в самый неожиданный момент и не нападет ли на нас. Ладно, будем надеяться, что я в самом деле преувеличиваю опасность. В тот же миг Агнесса пошевелилась, насколько это позволяла веревка, и слабо застонала. Затем резко распахнула глаза и уставилась прямо на меня с прежним выражением крайнего ужаса на лице. «Да не трону я тебя!» — проворчал я, подвигая свободное кресло так, чтобы сесть напротив пленницы. Подумал немного и добавил с кровожадной усмешкой. «Если, конечно, ты будешь честно отвечать на все мои вопросы, а иначе...» Я специально не завершил фразу, позволив ей камнем упасть в мертвую тишину комнаты. По себе знаю, что подобные трюки действуют куда эффектнее самых изощренных угроз. Неизвестность всегда страшит. Уверен, что у Агнессы достаточно хорошая фантазия, поэтому она и без моей помощи нарисует в своем воображении все те ужасы, которые с ней может сделать один очень разозленный некромант. Таша скептически кашлянула за моей спиной, но удержалась от каких-либо замечаний, а я, в свою очередь, недовольно качнул головой. Пожалуй, присутствие в кабинете моей невесты — самая серьезная проблема. Боюсь, она может не оценить по достоинству некоторые мои методы по узнаванию истины. Однако я благоразумно решил не обращать внимания на подобные досадные мелочи. Проблемы стоит решать по мере их возникновения. Если Таша начнет мне мешать вести допрос, тогда и подумаю, как с ней надлежит поступить. Чего вы хотите? Агнесса, вопреки моим ожиданиям, держалась весьма достойно. Она явно боялась меня, но не ударилась в панику или слезную истерику. Вместо этого девушка с некоторым вызовом задрала подбородок, хотя по его предательскому дрожанию было видно, что ей с трудом удается сдержать слезы. «Желаете запугать меня?» «Я?» — с нарочитым удивлением скривил я уголки рта. «Даже в уме не держал наводить на кого-либо страх». «Милая Агнесса, позвольте прояснить некоторые моменты нашего знакомства. Ваша троица обманом проникла в замок, воспользовавшись моей добротой. Но это лишь малая часть проблемы. То, что я услышал в подземелье, а услышал я немало, смею заверить, очень-очень меня разочаровало. Мало того, что вы сыграли на моем человеколюбии, это я еще мог бы простить, в конце концов, далеко не в первый раз ошибаюсь в людях. Но вы решили подвергнуть опасности жизнь моей невесты, а подобное я не прощаю». «А при чем тут я?» — удивленно спросила Таша, притулившись на подлокотнике моего кресла. Я ласково привлек ее к себе и поцеловал висок, не отрывая напряженного взгляда от притихшей Агнессы. «Пусть видит, насколько мне дорога Таша. Надеюсь, это заставит ее понять, что их троица вышла за всяческие границы добропорядочности и должна быть сурово наказана». «Они посчитали, что имеет полное право шантажировать меня твоей жизнью», — объяснил я, продолжая с нехорошим интересом изучать бледную от переживаний Агнессу. «В подземелье я услышал, как они планировали похитить тебя и поставить мне некоторые условия. Учти, при этом они были уверены, что ты носишь моего ребенка». Таша ничего не сказала в ответ на мою реплику, а лишь выпрямилась и угрюмо уставилась на нашу пленницу, видимо, в один момент лишившись к ней всяческого расположения. «Итак», — продолжил я, убедившись, что со стороны Таши опасности оборвать допрос пока не грозит, «Агнесса, крошка моя, пришла пора отвечать на мои вопросы. Зачем вашей компании понадобилось тело моего брата?» Я почувствовал, как Таша, сидящая рядом, встрепенулась от изумления, но удержалась от новых расспросов. «Ну что же, тем лучше. Будем надеяться, она не помешает мне». Агнесса молчала, с преувеличенным вниманием разглядывая что-то под своими ногами, и опасаясь даже на миг посмотреть мне в лицо. «Ага, стало быть, ее предупредили, что не стоит встречаться взглядами с потомственным некромантом. Но вряд ли это мне помешает». «Я хочу узнать ответ», — мягко проговорил я с некоторым сочувствием, изучая сидящую напротив девушку. «И я узнаю его. Агнесса, только от тебя зависит, сколько неприятных ощущений ты получишь от нашего общения». Девушка упорно продолжала хранить молчание, хотя я видел по разгорающемуся румянцу на ее щеках, что она относится к моей угрозе более чем серьезно. «Ну что же», — я с притворным сочувствием вздохнул. «Ты не оставляешь мне выбора». Таша вздрогнула и до побелевших костяшек вцепилась в подлокотник кресла, удерживая себя от каких-либо действий. А я, в свою очередь, встал и нарочито медленно потянулся, разминая суставы и продолжая искоса наблюдать за пленницей. Та кусала себе губы, то ли удерживая себя от крика ужаса, то ли от нервного смеха. «Ну что же, посмотрим, как долго она сумеет противиться фамильному взгляду представителя рода Сурина». Агнесса заметно напряглась, когда я опустился перед ней на корточки. Веревки, надежно связывающие ее, слабо засветились. «Ага, стало быть, крошка пытается распутать мое заклинание». «Ну-ну, желаю ей удачи в этом невыполнимом деле». «Агнесса», — ласково протянул я, — «не разочаровывай меня. Я не люблю повторять, зачем тебе и твоим товарищам понадобилось тело моего брата?» Девушка с такой силой закусила губу, что я заметил выступившую капельку крови. Она сидела, испуганно сжавшись, подобно котенку, которого постоянно избивают. Наверное, эта картина в любое другое время и при любом другом стечении обстоятельств вызвала бы у меня даже сочувствие. Но не сейчас, когда речь шла о моей безопасности, не говоря уж о том, что Ричард, брат Агнессы, имел наглость угрожать Таше. «Ну что же, не хочешь по-хорошему, будет по-плохому». Я легонько прикоснулся к подбородку Агнессы. Та вздрогнула, словно от удара. И я усилил нажим, заставляя ее поднять лицо и взглянуть мне в глаза. Некоторое время девушка сопротивлялась, но затем сдалась. С кратким вздохом отчаяния подняла глаза. «Зачем вам тело Мирара?» На этот раз намного более грубо повторил я, вернувшись в кресло и продолжая удерживать ее взгляд. «Не знаю», — тихо отозвалась Агнесса. «Это все Ричард. Он разговаривал, ну...» «С отцом Каспером», — помог я девушке. Дождался ее слабого утвердительного кивка и продолжил допрос. «И что же вам приказал этот мерзавец?» «Я не знаю», — уже громче и с отчетливыми нотками отчаяния повторила Агнесса. «Говорю же, это все Ричард. Он с ним разговаривал. Я не в курсе их договора. Знаю только, что отец Каспер просил брата выкрасть тело Мирара из вашего замка. Пообещал ему за это кучу денег. Я не хотела участвовать, но брат убедил меня. Сказал, что это плевое дело. Мол, всем известно, что вы, мягко говоря, неравнодушны к вину и вряд ли почувствуете, если к нему будет добавлена святая вода. Если вы не заснете, то наверняка лишитесь большей части силы. Поэтому нам не составит особого труда связать вас, а самим отправиться в подземелье». «Но все пошло совсем не так, как планировалось», — завершил я за нее. Удивленно хмыкнул. «Но я не понимаю. Ты же видела, что я не выпил вина. Какого демона тогда поперлась в склеп? Или надеялась, что сумеешь совладать со мной?» «Я не хотела». Агнесса передернула плечами. «Убеждала Ричарда оставить его затею. Хотя бы дождаться ночи, когда вы ляжете спать. Но брат сказал, что если вы начали что-то подозревать, то необходимо все завершить в кратчайший срок. Мол, спустимся в подземелье, где Силия призовет дух Мирара, отыщет с помощью этого ритуала его тело, и мы сбежим». «Стоп!» — приказал я, приподняв палец и оборвав поток откровений девушки. Нахмурился, обдумывая только что сказанное. Затем вкрадчиво поинтересовался. «Силия — некромант?» Веревки вокруг Агнессы вспыхнули ярким слепящим огнем. Таша с недовольным восклицанием прикрыла лицо, а я лишь усмехнулся при виде столь отчаянной и заранее обреченной на провал попытки освободиться. «Бейся, птичка, бейся в моих щелках! Так ты быстро израсходишь все свои силы, а светлой колдунье, ой, как нелегко будет восполнить их запас в замке некроманта, где сам воздух наполнен ароматом смерти и тлена. Тем более в Йоль, который испокон веков считался разгулом нечисти». Агнесса вскоре сама поняла тщетность своего поступка. Через неполную минуту она обмякла в кресле, изрядно посерев лицом и тяжело дыша. «Успокоилась?» — с сарказмом спросил я, прищурившись и исподволь изучая целостность заклинания, окутавшего ее. «Да нет, все в порядке. Ни единой ниточки не порвала». Агнесса уставилась на меня со столь обжигающей ненавистью, что мне невольно стало смешно. Право слово, будто это я заявился без спроса к ней домой и пытался выкрасть кости горячо любимого в прошлом родственника. «Продолжим», — холодно произнес я, вновь ловя взгляд Агнессы. «Итак, Силия — некромант?» Девушка отчаянно сопротивлялась мне. Даже из расходов почти все свои силы она, тем не менее, не желала мне отвечать. Это было удивительно. Неужели отец Каспер настолько напугал бедняжку, что она продолжает рядом со мной бояться его, а не меня? «Глупо!» — мурлыкнул я, забавляясь подобным проявлением непослушания. «Я ведь все равно узнаю все, что мне надо. Рано или поздно, так или иначе. Вопрос лишь в количестве неприятных ощущений, которые ты при этом испытаешь». Я почувствовал, как Таша, по-прежнему сидящая на подлокотнике моего кресла, напряглась. Она явно сочувствовала нашей пленнице, благо, что пока не вступала в разговор. Правда, я до сего момента лишь угрожал, не предпринимая никаких действий. Надеюсь, моя милая возлюбленная невеста не создаст мне ненужных проблем. — Пожалуйста, — прошептала Агнесса, полными слез глазами уставившись на Ташу. — Прошу, не делайте мне больно. Я проглотил ругательство, так и вертящееся у меня на языке. Вот ведь хитрая ведьма знает, к кому обращаться за помощью. Вулдиш, быть может, неуверенно начала Таша, явно впечатленная устроенным спектаклем. Я не дал ей договорить, просто прищелкнул пальцами, и глаза Гнессы остекленели, когда девушка получила изрядную долю чар подчинения. «Не люблю, когда из меня делают дурака», — пробормотал я в ответ на удивленно растерянный взгляд Таши. После чего встал, подошел к неестественно выпрямившейся Агнессе и грубо задрал ей подбородок, развернув лицом к магическому огоньку, плавающему под потолком. Сухо спросил: «Ты слышишь меня?» Агнесса несколько раз закрыла и открыла глаза, затем равнодушно сказала: «Да?» «Отлично!» Я позволил себе краткую усмешку. «Будешь отвечать только на мои вопросы. Прямо и четко. Поняла?» «Да?» В карих глазах девушки не промелькнуло и намека на какое-либо сопротивление. Таша за моей спиной шумно вздохнула, встала и отошла в другой конец кабинета. «Ну и правильно. Главное, чтобы не лезла со своими нравоучениями в столь ответственный момент». «Итак, продолжим с того момента, на котором остановились», — проговорил я, холодно улыбаясь. «Силия некромант?» «Да», — Агнесса кивнула, — «но не потомственный. Она изучала обряды и ритуалы некромантии с позволения инквизиции». «Это объясняет, почему она не стала пить вина с добавлением святой воды», — пробормотал я, затем чуть повысил голос. «Не понимаю. Инквизиция не любит и не поощряет подобный вид колдовства. И это лишь мягко сказано. Да, некромантия никогда не являлась запрещенной магией, но и разрешенной в полной мере она не была. Отец Каспер всегда говорил, что с врагом надо бороться тем оружием, которым тот обладает». Агнесса печально поджала губы. «И потомственных некромантов он относит к числу потенциальных врагов, поэтому...» Девушка замялась, но тут же продолжила с какой-то обреченностью, глядя на меня. «Поэтому некоторые особо приближенные и проверенные светлые маги получают разрешение прикоснуться к тайнам некромантии. Силия была из их числа». «И к какому же семейству вы на самом деле принадлежите?» Медленно процедил я, внутренне ужаснувшись услышанному. «Понятия не имею». Агнесса грустно улыбнулась. «Я сирота. Мы с Силией воспитывались в приюте при одном из монастырей Светлой Богини. В 12 лет мы прошли обязательную проверку на наличие скрытых магических способностей. Выяснилось, что они у нас есть, после чего нами заинтересовалась Инквизиция. Отец Каспер и стал нашим наставником в дальнейшем обучении». «То есть Ричард не твой брат?» — уточнил я. Дождался утверждающего кивка девушки и с изумлением продолжил. «И как давно ты его знаешь?» «Нас познакомил отец Каспер». Агнесса пожала плечами, насколько ей позволили веревки и заклинания. Я впервые увидела его неделю назад. Было решено, что он представится моим братом, а Силия будет играть роль его жены. Но на самом деле я совершенно не знаю этого человека. Он ведь не маг. Мое удивление продолжало расти и расти. Почему тогда его выбрали вашим сопровождающим? Понятия не имею. Агнесса смотрела на меня так прямо и честно, что я не сомневался в ее откровенности. И потом, невозможно лгать под принуждающими чарами. Весьма интересная картинка вырисовывается. Правда, пока совершенно не представляю, что следует из всего этого. Я полагаю, тебя обучали какому-то определенному типу магии, неожиданно подала голос Таша, воспользовавшись тем, что я пока не торопился продолжить допрос, пытаясь связать концы с концами. — Какому же? — Целительство, — ответила Агнесса. — В основном только оно. Целительница не умеет скрывать свое место расположения, — оживился я, поймав девушку на неточности. А между тем ты неплохо отражала мои магические атаки. После знакомства с Ричардом отец Каспер принялся меня натаскивать на боевую магию. Неохотно призналась Агнесса. Тяжело вздохнула, без особого успеха, впрочем. Но несколько заклинаний я усвоила. Полагаю, это максимум, что я могла выучить за неделю. А Силию, получается, учили разговаривать с мертвыми с самого начала? Я недоверчиво фыркнул. Чудно! Вообще-то на своей памяти я ни разу не встречал девушку-некроманта. Этот вид магии, мягко говоря, чисто мужская прерогатива. Женщинам больше подходит магия созидания и исцеления, нежели смерти и разрушения. Я не знаю, что вам сказать. Агнесса продолжала глядеть мне прямо в глаза, не делая никакой попытки сбросить с себя заклинание. Силия в первый год обучения жаловалась мне, что оно очень тяжело ей дается. Мы занимались по отдельности, но я видела, какой уставшей и измотанной она возвращается в келью. Я уж молчу, промучавшие ее кошмары. Едва ли не каждую ночь бедняжка просыпалась с криком ужаса, поскольку ей казалось, будто ее похоронили заживо. Я пыталась ей помочь, делала успокаивающие отвары, позволяющие спать глубоко и без сновидений. Но однажды меня поймали за этим занятием и жестоко наказали. На этом месте Агнесса замялась, а когда вновь заговорила, я с мрачным удовлетворением уловил в ее тоне тщательно запрятанные нотки гнева и ненависти. Той самой ненависти, которую я до сих пор испытывал к отцу Касперу, вспоминая, как он издевался надо мной, пытаясь выбить признание в почитании темного бога. «Полагаю, вы, барон, должны знать, как изобретательны в данном вопросе святые отцы». «Ну да», — пробормотал я, — «я знаю. Увы, даже очень хорошо знаю. Впрочем, речь сейчас не о том. Как долго Сирия страдала от кошмаров?» «Несколько лет, точно». Агнесса облизнула пересохшие от долгого разговора губы, потом с неохотой добавила. «Плохие сны перестали ее мучить совсем недавно. Не знаете, барон, тогда же мне стало страшно оставаться с ней наедине. Когда я глядела в ее глаза, то мне чудилось, будто это не Силия, а некое создание, лишь для потехи принявшее ее облик. А однажды я проснулась ночью и увидела, что она стоит рядом с моей кроватью и внимательно на меня смотрит. Я ей испугалась, спросила, что все это значит, а она лишь улыбнулась и вернулась к себе в постель. Я пыталась поговорить с ней на следующее утро, но Силия заявила, что я все придумала, мол, этого не было и не могло быть». «Ты рассказал об этом отцу Касперу?» — спросил я, уже догадываясь, каким будет ответ. «Да». Так тихо, что мне пришлось напрячь весь свой слух, ответила девушка. «Рассказала. И меня наказали вновь, чтобы не болтала о всяких глупостях. С тех пор я всеми возможными способами пытался ограничить общение с Сильей. И тем большим было мое отчаяние, когда я узнала, что должна ехать с нею и Ричардом к вам в замок. Я не понимала, какой будет моя роль в планируемом похищении тела Мирара. Я ведь целительница, к тому же весьма посредственная. За неделю меня пытались обучить хоть каким-то мерам самозащиты, но... Агнесса красноречиво вздохнула. Думаю, если бы у нее были свободные руки, то она бы вдобавок всплеснула ими, показывая, что пребывает в полнейшем недоумении по поводу своего участия в этом деле. Впрочем, это было справедливо и по отношению ко мне. Я не понимал, какого демона происходит. Зачем на самом деле отец Каспер послал ко мне в замок эту троицу? Инквизитор, лучше кого бы то ни было, должен знать, что тела Мирара тут нет. И что за странный выбор для выполнения этого задания? Целительница, некромантка и парень, лишенный магических сил. Да ведь по всему выходит, что именно Ричард главный в этой компании. «Ничего не понимаю», — пробормотал я и, наконец-то, встал, позволив Агнессе отвести от меня взгляд. Та с едва слышным облегчением вздохнула, поняв, что долгая и утомительная игра в гляделки подошла к своему завершению. Зажмурилась, давая отдых измученным глазам. Я отошел к окну, за которым все так же мела пурга. Снежинки липли к стеклу, словно умоляя впустить их в теплую комнату. Итак, пришла пора подвести итоги. Что я узнал от девчонки? Да ничего в сущности. Такое чувство, будто она выполняла в загадочной компании роль этакого агнца на заклане, которым не жалко пожертвовать в случае чего. Собственно, ее без особых сожалений бросили при первом же удобном случае. Силия и Ричард сбежали, даже не подумав захватить с собой перепуганную Агнессу. Кстати, а ведь из блондиночки отцу Касперу получилось воспитать весьма достойную ведьму. Не знаю, насколько хороша она как некромант, но мое заклинание в подземелье, призванное осветить пещеру, заблокировало мастерски. Подождите-ка. У меня в голове мелькнуло смутное воспоминание о том моменте, когда пещера с костями моих предков погрузилась в чернильный мрак. Я прищурился, пытаясь сосредоточиться и поймать за хвост расплывчатую, еще не до конца сформулированную мысль. Тогда что-то случилось. Что-то, что не могло прояснить для меня роль Агнессы в происходящих событиях. Я закрыл глаза, опять погрузившись в эту тьму, которая воцарилась в пещере после того, как Силия погасила магические огни. Свое удивление, когда мое очередное заклинание бесследно впиталось в мрак, и захлебывающийся от страха девичий голосок, читающий молитву светлой богине. А ведь именно после этого чары, насланные Силией, сгинули. «Ты девственница!» Словно издалека услышал я свой голос, обернулся и вперился жадным взглядом в девушку, которая моментально покраснела до корней волос. «Вулдиш!» — укоризненно ахнула Таша, явно не ожидая от меня такой бесцеремонной наглости. «Это не тот вопрос, который надлежит задать в подобной ситуации». «Поверь мне, это именно тот вопрос». Я усмехнулся одними уголками губ, уже громче повторил его, обращаясь к нашей пленнице, что-то упорно разглядывающей у себя под ногами. «Агнесса, ты девственница?» «Да», — чуть слышно выдохнула она. «Конечно, я ведь всю жизнь провела при монастыре, но разве это имеет какое-то отношение?» «Пока не знаю», — перебил я, не дав ей завершить фразу. Опять повернулся к окну и вперился отсутствующим взглядом в ночь. Итак, одна загадка получила свое логичное объяснение. Силия без проблем отразила мои чары, поскольку хорошо знает, что лежит в их основе. Уверен, отец Каспер неплохо натаскал ее для борьбы с некромантами. Подобное надо бить подобным. Правда, даже страшно представить, как он изломал ее душу, чтобы добиться подобного результата. Но факт остается фактом. Я потерпел неудачу в первом сражении с Сирией, а вот Агнесса невольно помогла мне, принеся молитву своей небесной покровительнице. Светлая магия бывает чрезвычайно действенным оружием в борьбе против некромантии, особенно если подкрепить ее пусть и негласной, но поддержкой богов. Но мне по-прежнему оставалось непонятным, зачем было устроено все это представление. Отец Каспер с самого начала знал, что его задание не будет выполнено. Зачем он отправил ко мне в гости эту троицу? Неужели лишь для того, чтобы я не чувствовал себя одиноким в Йоль? Да, это поистине щедрый дар к празднику, — неприятно хихикнул внутренний голос. Ни Ричард, ни Сирия не сделали ни малейшей попытки вытащить Агнессу из пещеры. Напротив, они словно специально сбежали от нее, зная, что она наверняка попадет к тебе. Это тебе ничего не напоминает? Канун Йоля, красивая девственница, искренне верующая в светлую богиню, иначе та бы и не отозвалась на ее мольбу. Волдиш, тебя провоцируют на очередной ритуал некромантии. Если он будет совершен по всем правилам, то ты получишь небывалую силу. Я тряхнул головой, отгоняя глупые навязчивые мысли. Нет, бред, ну к чему все это отцу Касперу? Неужели он готов пожертвовать Агнессой, чтобы получить возможность сжечь меня на костре? Инквизиторы, конечно, те еще сволочи, но должен ведь быть какой-то предел у их подлости. И потом, не думаю, что святой отец пошел бы на подобный риск. Он ведь в курсе моих невеселых приключений, догадывается, что в недавнем прошлом мне пришлось прибегнуть к ритуалам запрещенного колдовства, а значит, понимает, если я убью Агнессу по всем правилам ритуала призыва силы, то в сложившихся условиях стану одним из сильнейших некромантов, которые когда-либо жили в нашей стране. Возможно, даже превзойду по мощи своего старого знакомого северянина. И инквизиции придется ой как постараться, чтобы совладать со мной. Зачем ей такие трудности? Но вихрь из сомнений между тем не унимался. Я невольно вспомнил недавнее приключение в доме купца Беридия. Тогда я узнал, что святые отцы весьма интересуются моим родом, причем их внимание простирается далеко за грани обычного присмотра за потомственными некромантами. Иначе с чего главному инквизитору держать на столе дело, целиком и полностью посвященное моему семейству? Все это доказывает лишь одно. В стенах церкви что-то замышляется против меня. Неужели инквизиции надоело выжидать, и отец Каспер получил приказ о начале полномасштабного нападения? Но почему был выбран канун Йоля? Ведь испокон веков этот праздник считался наилучшим временем для темной магии. Я закрыл глаза и несколько раз размеренно стукнулся лбом о ледяное стекло. Не думал, что очередной бой мне придется принять в стенах родного замка. Надеялся, что меня опять попытаются куда-нибудь выманить и тем самым покажут, что приближается новый раунд противостояния. «Волдиш!» — ко мне беззвучно подошла Таша, положила руку мне на плечо в успокаивающем жесте. «С тобой все в порядке?» «Пока да». Я перехватил ее ладонь и легонько поцеловал пальцы. «Но мне очень не нравится все это». «Мне тоже», — призналась Таша. «Но, возможно, это все какая-нибудь ошибка. Глупая, дурацкая ошибка, и ничего более». «Тело моего брата было сожжено по распоряжению именно отца Каспера». Я отрицательно покачал головой. «Мне позволили присутствовать при этом, поскольку он считал, что это будет неплохим воспитательным моментом для меня. Мол, погляди, что случается с теми, кто вступает в игры с тьмой». «Как? Но как отец Каспер мог забыть об этом? Зачем тогда он отправил в твой замок эту троицу? Удивленно поинтересовалась Таша. Я лишь пожал плечами. Не имею ни малейшего понятия. Но, получается, тихого праздника начала Нового года мне не видать теперь, как своих ушей. Едва я так подумал, как воздух в центре комнаты засеребрился, принимая очертания человеческой фигуры. «Тоннис?» — спросил я, недоумевая, каким образом призраку удалось миновать заклинание, окутывающее комнату и блокирующее любое проникновение извне. И тут же понял свою ошибку. Потому как облачко задрожало, истончаясь, а до меня донесся далекий, искаженный мукой крика матери. «Будешь скорее на чердаке остановить их мерзавцев, пока не случилось что-нибудь страшное!»